провел 30 групповых собраний, концевых 24, чистобабьих 25, сходов 3. Индивидуальная обработка не в счет. Спрашивается, какие помехи встречаются? К примеру, подбил я на контрактационный сплошняк 1,5 хозяйств. Затвердил за ними по 10 ловского овса. Выдарим аванс под будущий урожай. И вот тебе приходит в сельсовет телефонограмма. В изменении контрактационных условий, преподанных от 4 сего мая, какие же теперь могут быть изменения условий? Овес посеян, аванс выдан. Нет, изволь теперь изменить закупочную цену, понизить, то есть. Ну как, с какими глазами идти теперь к мужикам? Я же их уговаривал, договор подписали. И все выходит кобелю под хвост. Кто ж на другой год мне поверит? Не о том речь, товарищ Кречев, сказал Возвышаев, глядя в стол перед собой. Ты нас не агитируй насчет своей занятости. Мы не меньше твоего заняты. И не попрекай нас ценами на контрактацию. Не мы их устанавливали, не мы и менять будем. Ты лучше скажи, как на сегодня и на ближайшее время думаешь план хлебозаготовок выполнять? Каждому хозяйству, как вы знаете, задание доведено. А излишки? Излишки на общих правах. Вот уберемся, сдадим основные поставки. Потом соберем общее собрание и примем на нем контрольные цифры насчет излишков. Потом комсот, то есть комиссия по содействию, определит, сколько каждое хозяйство сможет продать хлебных излишков. У нас даже пастухи сдают излишки. Дед Гафон на целых 10 пудов записался в прошлом году сразу же. «И когда же вы сдали прошлогодние излишки?» — спросил Тяпин. — В мае месяце. С запинкой не совсем твердо ответил Кречев. — Этого года? — спросил Поспелов. — Да. — И вы думаете, мы будем ждать до следующего мая месяца? — спросил Возвышаев. Кречев даже вспотел от напряжения. — Осенью сдадим. — Нет, не осенью, а летом, — прихлопнул Возвышаев об стол. — Кстати, сеноуборку кончили? «Заканчиваем. А где излишки по сену?» Кречев сухо сглотнул, будто ему что-то мешало говорить, но промолчал. «У них комсот еще Богу не помолился!» — хохотнул Возвышаев. «Ну да, гром не грянет, мужик не перекрестится!» — отозвался насмешливо Тяпин. «Товарищи, товарищи, давайте по-деловому!» — застучал Поспелов карандашом. «Сперва с хлебозаготовками решим. Вы сможете взять на себя обязательство сократить сроки хлебозаготовок? Ну, рассчитаться, допустим, к 1 сентября. Сможем. Вот и отлично. Запиши ему, Иван Парфенович, — обратился Поспелов к Паринову, — сдать хлебозаготовки к 1 сентября. Паринов только крякнул и строже наморщил желтый лоб. «Так... удовлетворенно сказал Поспелов, снял очки и разглядывал их на отдалении. Теперь второй вопрос. Значит, по просьбе рабочих Балтийского завода выпущен третий заем индустриализации. В какие сроки вы обязуетесь охватить все население подпиской? В сжатые, выдохнул Кречев. Э, нет, слово «сжатые» еще ничего не говорит. Сроки, товарищ дорогой, назовите сроки. К зиме подпишем. Ага, на святки, когда все ряжеными выйдут на улицу. Кто откажется, и рожи не видать, усмехнулся Возвышаев. А еще лучше на Масленицу, на бегах. Он, знай, чешет на перегонки, а ты ему на запятки встань и упрашивай. Подпишись, пожалуйста, дорогой товарищ, на заем. Да-да, согласно закивал Поспелов. К зиме срок несерьезный. Вот как вы смотрите, чтоб к октябрьским праздникам охватить все население 100% подпиской? Постараемся. Отлично. Иван Парфенович, запишите им срок 7 ноября. Наконец, третий вопрос. Как у вас обстоят дела с индивидуальными обложениями?